Но чего зря орете? Чего? Пусть кто-нибудь из вас подойдет поближе и как следует спинку мне почешет, — захихикала свинья. — Я тогда от удовольствия лучше слышать начинаю. Вдруг раздался громкий стук зубов, а уши серого прижались к спине. — Заяц, перестань всего бояться, — шепнул ему еж. — Просто стыдно за тебя. — Извините за смелый вопрос, но скажите мне, сколько я проживу, если я перестану всего бояться? Может, ты пойдешь, бобренок? У тебя зубы поострее ее рыла. — Нет уж, лучше я здесь побуду, поближе к воде. Если бобра не спасет вода, значит, никто его не спасет. Почувствовав, что довод его не очень-то убедительный, постарался придумать еще какой-то аргумент. — А если эту совесть потеряла какая-нибудь рыба, кто из вас будет на дно нырять? Кто? Кто с этой рыбой разговаривать будет? И с победоносным видом он отошел в сторону. — А ты, ежик? — жалобно спросил заяц. — Я не свинью боюсь, я боюсь, что по дороге засну. — Может, ты, козленок? — все еще надеялся заяц. — Я не в счет. — Почему? — Потому что я потерялся. А раз я потерялся, значит, меня нет. — Выходит, без уважительной причины один я остался, — вздохнул заяц. — Да что вы боитесь? — захохотала свинья. — Не трону я никого. Ну, хотите, клятву дам. — Давай, только страшную, — согласился ежик. — Да если я кого из вас трону хоть рылом, хоть копытом, то пусть мне в жизни никогда желудя не съесть, да пусть я сырой картошкой подавлюсь. — Грязью поклянись, — твердо сказал ей бобренок. Свинья немного замешкалась, но все-таки согласилась. — Ладно. Чтоб я до конца дней своих ни разу в грязи не вывалилась. — Это для нее самая страшная клятва, — заверил зайца бобренок. — Иди и ничего не бойся. — Эх, знаю, что не прав, но пойду. Заяц, который перестал бояться, — это уже не заяц. — А кто же ты тогда? — удивился козленок. — Я герой. «Герой! Вот я кто!» Заяц сделал несколько шагов вперед и под хохот свиньи провалился в яму. А бобренок тут же выступил с обличительной речью. «Нет у нее совести, нет. Она все клятвы нарушила». «Кто? Я? Да разве я его тронула рылом или копытом? Он сам в яму свалился». «Но эту яму ты выкопала!» «Ну и что? Мало ли кто где какие ямы копает! Под ноги смотреть надо! А насчет совести вы бы лучше помолчали! От вашего обидного подозрения она у меня в один миг проснулась! А совесть проснулась, локтем гордость толкнула, а гордость проснулась, с ней шутки плохи, она тут же обидчика наказать потребовала!» Так что вы не на меня, вы на гордость мою обижаетесь. — Помогите! — придушенным голосом крикнул из ямы заяц. — А бессовестные меня называть, так это с вашей стороны просто хамство настоящее. Ах вы, мелюзга вы этакая! Вы кому же это хамить-то задумали? Да я сама кого хочешь обхамлю, нахамлю и перехамлю. И ушла, заливаясь хрюкающим хохотом. — А совесть? Совесть-то твоя где? — крикнула ей вслед совесть. И добродушное похрюкивание ответило ей. — Есть я, есть, только меня хамство ее в самый дальний угол загнало. — Бедный заяц, как же мы теперь его спасем? Бобренок иди сюда, — решительно скомандовал еж. — Ну, будешь делать то, что я тебе скажу. — Ну, ухватись своими мощными зубами за мою иголку, а потом дергай. Но ведь тебе будет больно. Я знаю. Дергай из середины спины, там они у меня самые прочные. Но зачем? Мы кинем эти иглы зайцу, он воткнет их в стенку ямы, и получится лестница, — радостно сообразил козленок. Вот видишь, даже козленок догадался, в чем дело. Начинай. Только дай мне за что-нибудь покрепче ухватиться. Бобренок встал на задние лапы, уперся ими в землю и вцепился своими мощными зубами в толстую нижнюю ветку крепкого дерева. Вот так. Давай, начинай. Бобренок выдернул иглу, и ежик не удержался. Он вскрикнул от боли и застонал. «Ой, смотрите, у него на спине кровь!» — испуганно крикнула совесть. «Ерунда, всего-то капля какая-то. Не тяни, бобренок, рви скорее, а то я долго не выдержу». «Я не хочу тебя мучить, ты мой друг, ты мой лучший друг». Бобренок повернулся, чтобы уйти, но ежик остановил его. «У нас нет другого выхода. Я спилю дерево и опущу его в яму. Но зайцы не умеют лазить по деревьям. Давайте накидаем в яму сухих веток, — предложил козленок. Из ямы донесся голос зайца. — Не мучайте его, все равно меня когда-нибудь поймают и съедят. — Замолчи, заяц! — крикнул, еле сдерживая слезы, ежик. По лесу прокатился далекий вой. — Слышишь? — Все слышите? — прошептал ежик. — Это опять волчонок! — испугался козленок. — Нет, это вой настоящего голодного волка. Слышишь, бобренок, похоже, что волки в нашем лесу сильно проголодались. И пока вы будете таскать в яму по одной сухой веточке... — Я понял, ежик, ты настоящий парень. Становись. И мы будем не мы, если не спасем зайца. Он решительно выдернул еще две иглы из спины ежика. Терпи, ежик, терпи. Подожди, я больше не могу. Дай мне немного поплакать, а потом снова. Ежик всхлипнул, и козленок, и бобренок, и даже заяц в яме все тихо заплакали. Ты жестокий, ты ужасно жестокий, бобренок, возмутилась совесть. У тебя и совести-то, наверное, никакой нет. Давай, не обращай внимания, торопил ежик. Ну, не могу, не могу я тебя так мучить. Я знаю, что тебе еще больнее, чем мне. У меня болит спина, а у тебя разрывается сердце. Но так надо, бобренок. И снова донесся волчий вой, теперь уже ближе и отчетливее. Ты слышишь? Это совсем рядом. Эх, отчаянно крикнул бобренок и вырвал еще одну иголку. Все! — крикнул от боли ежик. — Теперь все позади. Кидай эти иголки в яму. Бобренок кинул иголки зайцу. — А ты воткни их в стенку, одну над другой. Ежик заглянул в яму. — Вот так. Умница. Заяц вылез из ямы и с ужасом посмотрел на спину ежика. — Ежик, что ты наделал, ежик? Ведь без иголок тебя может съесть кто угодно, даже рыжая лиса. — Ничего, — с трудом улыбнулся ежик, — для лисы у меня кое-что осталось. А ты молодец, ты первый заяц в мире, который поднялся по вертикальной стене. Совесть подошла к ежику и прижалась к нему. — Я понимаю, что это невозможно, но я хотела бы быть твоей совестью, ежик. — Спасибо тебе, совесть, но нам придется поискать кого-нибудь другого. Ежик зевнул во весь свой маленький рот. — Только я очень устал и ужасно хочу спать. — Ну, хоть чуть-чуть, но совсем немного, всего 10 минуточек, ладно?